плавятся тонкие свечи. В дом мой пробрался застенчивый вечер. С рамой оконной воюет опять ветерок. Пусть граммофон мне чуть слышно сыграет песню, что в прошлое нас возвращает. Там, где горел между мной и тобой огонек. Знаешь, я все еще верю и жду, что увижу тебя. И одиночество мое растает раз и навсегда. Только дождь свой мокрый след оставит на моем окне. Из нас двоих один он понимает, ты не придешь ко мне. Но ярким пламенем свечи горит в душе моей любовь. Как жаль, что мы на расстоянии. Тебе наливаю, стоя до дна за любовь, выпиваю хмельной и беспечный я подаю.